Кто же в это тяжкое время может помочь нам своим твердым и непоколебимым устремлением? Не почитатели, не последователи, не молящиеся, не просящие, не умиляющиеся, не плачущие, не скорбящие, не изучающие, но воины света нужны в эти тяжкие дни, воины света, крепко стоящие там, где каждый поставлен, готовые с тьмою сразиться и защищать явление света.